Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. В прошлый раз, друзья мои, я рассказывал вам о том, как после того, как император поручил мне доставить важный приказ маршалу Груши, мне не удалось этого сделать. Я сидел в харчевне на чердаке, подслушал разговор, в котором было дано поручение некоему графу Штейну захватить нашего императора. И вот, еле отбившись с помощью милой хозяйки харчевни, от английского адъютанта я помчался через парижский лес. Он был такой огромный, что нечего было и думать объехать его стороной. И поэтому я собрал все свое мужество и поскакал прямо по дороге, по которой прошла прусская армия. Найти дорогу не составило труда. Колеи от пушек и повозок с зарядными ящиками были глубиной не меньше 2 футов. Вскоре я увидел, что по обе стороны от меня валяются раненые, прусаки и французы. Здесь авангард Бюлова столкнулся с гусарами Марбо. Один старик с длинной седой бородой, видимо, врач, окликнул меня и побежал вслед за мной, но я даже головы не повернул и не обратил никакого внимания на его крики, только пришпорил коня. Он давно уже скрылся за деревьями, а крики его еще были слышны. Вскоре я доехал до прусских резервов. Пехотинцы стояли, опершись на ружья, некоторые, обессилев, лежали на мокрой земле, а офицеры собрались кучками, прислушиваясь к могучему грохоту и обсуждая вести с поля битвы. Я промчался мимо них во весь опор, но один из них выбежал на дорогу, преградил мне путь и поднял руку, приказывая остановиться. На меня смотрели глаза 5000 прусаков. Да, это был ужасный миг. Вы бледнеете, друзья мои, от одной мысли об этом, а у меня просто волосы стали дыбом. Но ни на секунду меня не покинули самообладание и мужество. «Генерал Блюхер!» — крикнул я. «Не мой ли ангел-хранитель?» — шепнул мне на ухо эти слова. Прусак отскочил в сторону, отдал честь и указал вперед. У них прекрасная дисциплина, у этих прусаков. Да и кто он такой, чтобы остановить офицера, который скачет с донесением генералу? Теперь я словно обрел талисман, с которым невредимый пройду через все опасности, и при этой мысли душу мою наполнило ликование. Я был в таком восторге, что уже не ждал вопроса, а сам, проезжая среди войск, кричал направо и налево, то генерал Блюхер, то маршал Блюхер, и все указывали вперед и расступались, давая мне дорогу. Бывают обстоятельства, когда нахальство — это высшая мудрость. Но нельзя злоупотреблять этим, а я, признаться, перестарался. Когда я был уже совсем близко от поля сражения, один уланский офицер схватил моего коня под уздцы и указал на группу людей, которые стояли подле горящего дома. «Вон, маршал Блюхер! Передайте ему донесение!» — сказал он. И правда, этот ужасный седой старик был от нас на расстоянии пистолетного выстрела и смотрел прямо на меня. Но мой добрый ангел-хранитель не оставил меня. Как молния промелькнула у меня в голове фамилия генерала, который командовал авангардом прусских войск. «Генерал Бюлов!» — крикнул я. Улан отпустил уздечку. «Генерал Бюлов! Генерал Бюлов!» — кричал я. А мой добрый конь с каждым шагом уносил меня все ближе к своим. Я проскакал через горящую деревню Плансноа, промчался между 2 колоннами прусской пехоты, заставил лошадь перепрыгнуть через изгородь, зарубил селезского гусара, бросившегося мне на перерез, и через мгновение, распахнув плащ, чтобы виден был мой мундир, пронесся через ряды 10-го полка и снова оказался в самой середине корпуса Лобо. Его обошли с флангов, и он медленно отступал перед превосходящими силами противника. Я поскакал дальше, думая только о том, как добраться до императора. Но то, что я увидел, приковала меня к месту, словно я вдруг превратился в величественную конную статую. Не в силах пошевельнуться, я едва дышал. Я очутился на холме, и передо мной открылась вся длинная, неглубокая долина Ватерлоо. Еще недавно, уезжая отсюда, я видел по ее краям две огромные армии, а посередине открытое пространство. Теперь же на обоих склонах виднелись лишь остатки потрепанных и разбитых полков, а посередине целая армия убитых и раненых. На 2 мили в длину и на 0,5 мили в ширину земля была сплошь усеяна трупами. Но вид побоища был для меня не нов, и не от этого я оцепенел, а от того, что на длинном склоне, где были английские позиции, вырос подвижный лес, черный, шевелящийся, колышущийся, густой. Мне ли не узнать медвежьи шапки гвардейцев? Не мое ли чутье солдата подсказывало мне, что это последний резерв Франции, что император, как отчаявшийся игрок, поставил все на последнюю карту? Гвардейцы поднимались все выше, великолепные, бесстрашные, не дрогнув под ружейными залпами и ураганным огнем артиллерии, они катились вперед грозной черной волной и захлестнули английские батареи. В подзорную трубу я увидел, как английские артиллеристы попрятались под свои пушки или бросились бежать. А волна медвежьих шапок катилась все дальше, и, наконец, с грохотом, который донесся до меня, схлестнулась с английской пехотой. Прошла минута, другая, третья. У меня упало сердце. Они топтались на месте. Они уже не наступали. Их остановили. Боже правый. Ну что ж, друзья, прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.